мои друзья не в полной мере трезвенькие, хоть и шофера. И если приглядеться в этой сфере, особенно у южного с утра, и если не особенно кичиться, то можно и, конечно, помолчать. Умение в нашем деле похмелиться не значит, что умеешь выпивать. А у нас, как выходит на деле, перепьют, пережрут до конца. Вот и я, Галиныч, и зелень, каждый выберет вместе венца. Тяжко по утрам дня похмели, а в сознании совесть пока трез. Но сказал похмелившись зелье, надо пить, пока деньжата есть. А раньше ведь бывало со слезами, какая была трудная пора. Мы маялись, 11 ждали, теперь на жизнь хоть с самого утра. И привычные знакомые дороги, что-то чувствую нежно в груди. За пол-литра и за недотрогой вырывается сердце в пути. В южном нынче бред, разгул здесь слабый. Мадамы и жильмены в Париже дым в районе М и Ж. Но не всех подмяла жизнь портели ласками податливых подруг. Он, Калиныч, не побил неделю и застряпал новенький сюртук.